Не спеша добравшись до аудитории, в которой должен был проходить следующий урок, я заметила, что она практически полна. Но, как и на прошлой лекции, здесь присутствовала только четверть первого курса. А вот знакомых лиц оказалось очень мало. Значит, групп как таковых у нас не имелось. Студенты ходили на лекции по своему расписанию и не всегда пересекались. Теперь я села почти в конце ряда, так как понравившееся мне место оказалось занято тем самым важным мальчиком, которого приметила на вводной лекции. Сразу бросилось в глаза, что многие студенты с любопытством косятся на меня, но, несмотря на желание разузнать побольше, не обращаются и не знакомятся. Может, то, что я Дорада, сделало меня изгоем? Не став пока заострять на этом внимание, я продолжила рассматривать сокурсников. Итак, женщин в группе примерно 35%. С чем это связано, не знаю, но необходимо разузнать, как им живется в этом мире. Для меня это актуально. Студенты представляли самые разные расы, но расизма я не заметила. Люди общались между собой, вернее, судя по моим наблюдениям, только с теми, с кем были знакомы. На посторонних же они совсем не обращали внимания. Правда, и тут имелись исключения. К примеру, многие косились на меня, на Вуку, на того пестрого парня, на еще двух неизвестных мне людей. Оборотня сторонились, а вокруг дракона вообще оказалось по два свободных места с каждой стороны. Тут мои размышления были прерваны. Открылась дверь, и в аудиторию вошел преподаватель. Что сказать? Видно, в этом мире много красивых мужиков. Преподаватель выглядел очень эффектно. Белые длинные волосы, красивые желтые глаза, высокий рост и гибкое тело. Очень милый, но мне, в отличие от большинства девушек, сразу сильно не понравился. Может, из-за того, что носит легкую бородку и рогат? Да-да, пара небольших, сантиметров по 10, изогнутых рогов, выполняла двойную функцию. Украшала лоб своего хозяина и будила во мне негативные ассоциации. «Добрый день. Я Рамус Надим. Буду преподавать флору, один из важнейших для мага предметов. Знания, которые вы здесь получите, могут не раз спасти вам жизнь. Растения с самого сотворения мира играли определяющую роль в магическом искусстве». Вроде бы обычные слова, но сказаны с таким пафосом. «Мбе». «Конечно, многие из вас могут посчитать, что данный предмет им не очень-то нужен. Но имейте в виду, я очень серьезно отношусь к приему экзаменов. И отчислить за неуспеваемость никого не побоюсь, несмотря на положение в обществе». Окинув взглядом помещение и остановив его на мне, он слегка усмехнулся. «Хотя в связи с особыми обстоятельствами, думаю, не каждый сможет освоить столь сложную науку». Говоря это, демоническое нечто не отрывало свои противные, грязно-желтые глаза от меня. Так что двух мнений, о ком он говорит, быть не могло. Вот нехороший человек. Были подобные зазнайки и в моем прошлом универе. Но я знаю, как с таким бороться. Вашим же оружием. «Теперь приступим к лекции. Записываем тему. Основной класс растений, их признаки и места произрастания. Классификация флоры». И вообще, с чего я взяла, что он красивый? Похож на козла, и волосы у него жидковаты. Урок оказался очень познавательным. Надо признать, Надим знает свой предмет и хорошо преподносит информацию. Но его чувство собственного превосходства просто давит. Он откровенно пренебрегает всем и вся. В общем, не понравился мне этот демон, и, похоже, наши чувства взаимны. Тем не менее, час пролетел незаметно, и, выходя из аудитории, я почувствовала проблемы. Вуку, все еще не смирившись с моей непорядочностью, со мной не сидела и не рассказывала страшилки про моих милых мальчиков. Они тоже старались со мной не пересекаться, как, впрочем, и друг с другом. И хотя я не особенно искала компанию, есть с кем поболтать – хорошо. Нет, обидно, досадно, но ладно. Информацию нужно было где-то узнавать. Значит, мне предстояла важная задача, а именно сходить в библиотеку и взять пару книг. Добраться до нее не составило никакого труда. Дорогу я запомнила с прошлого раза. Сокровищница знаний была все так же красива и уютна, как и при первом моем посещении. Подойдя к пустующей стойке, я позвонила в колокольчик. Через несколько секунд из боковой двери показалась Лера Клери. «А, да рада! Быстро же тебе потребовались учебники!» Я покачала головой. «Не за ними пришла. Мне необходимы книжки с законами и правилами Объединенных земель и государств драконов и оборотней». Подняв брови, библиотекарь больше ничем не показала своего удивления и отправилась искать то, что нужно. До комнаты я летела бы, как на крыльях, если бы не сгибалась от тяжести фолиантов. Законов и правил в Объединенных землях и у оборотней оказалось немного. А вот драконы были просто кладезем для любой юридической системы. Хотя с нашим законодательством и поправками ему, конечно, не тягаться. Здесь все было проще, а значит, закон труднее обойти. Войдя в комнату, я сразу увидела соседку, что-то пишущую за столом. Скользнув по мне взглядом, она продолжила заниматься своим делом. Пожав плечами и расставив аккуратно на полке свою добычу, я довольно быстро сделала скудное домашнее задание. Мне в школе столько задавали! После чего, взяв книжку с правилами Академии, углубилась в чтение. Читая и периодически улыбаясь схожести некоторых пунктов с теми, что когда-то изучала в своем универе, я через некоторое время начала делать пометки в тетрадке, составляя понятную мне классификацию, разбирая и запоминая одно правило за другим. Чувствую, пригодится мне эта информация. Легла я поздно. Гард Гарнер. Время приближалось к 12 часам, а мы только закончили распределять лекции. Хотя это надо было сделать еще до начала учебного года. Как же я ненавижу эти педсоветы! Кто бы только знал! Гарнер, повернувшись к своему непосредственному начальству, а именно ректору Академии Теодалу Руфиму, я посмотрел на уже пожилого эльфа. «Что ты думаешь о наборе этого года?» поинтересовался он. «Очень интересный, сложный и подающий надежды набор. Особенно тройки. Есть несколько высокопоставленных представителей различных рас, которые непонятно почему отказались от своих прав, положенных им по рождению. Да и вообще в этом году студенты с довольно высоким уровнем дара». «Есть еще и дарада, которая проходит по моему профилю», удовлетворенно сощурившись, промурлыкала Эдила. Руфим сразу же повернулся на ее голос. Посмотрев на эту пару, мало кто мог бы сказать, что они любовники. Но мне, проработавшему с ними много лет и хорошо их знавшему, это было очевидно. «И по моему предмету способности имеются. Правда, не столь сильные, как к зельеварению. Но если она их разовьет...» С чуть слышной хрипотцой проговорила Зиопила. «Необычная женщина во всех смыслах. Несмотря на то, что и дело намного красивее, меня гораздо больше интриговала наша гадалка. В ней заключалась загадка, которую я еще не отгадал». «А мне она не показалась выдающейся, как и те, что вместе с ней в тройке. Все бездарности». Переведя взгляд на Надима, я чуть поморщился. В академии его держали только за высокий профессионализм и прекрасное знание предмета. Но какой же этот мужчина имел невыносимый характер. За время, которое он здесь преподает, крови попил из нас на целое море хватит». «Вы меня прямо заинтриговали этой самой дорадой!» С улыбкой пробасила Эда. «Чудесная прямая женщина. Но как же ее портят мужские повадки?» «Попомните мое слово! Не выйдет из нее толку по моему предмету!» Рыкнул Тронсен. Преподаватели постарались подавить улыбки. Всем было известно его фанатическое отношение к своей дисциплине и то, как студентам из-за этого приходится трудно. «А что думаешь ты, Гарнер?» – спросил Руфим, устало на меня посмотрев. «Ничего, После нашего собрания прекрасная Дила снимет усталость друга. Я считаю, что год будет очень сложным, как и новые студенты. И еще, что этим студентам нужно уделить особое внимание. Чувствую, данный поток принесет как много проблем, так и много открытий. «У Дорады не будет проблем с ее напарниками?» — спросил Ук. Недолюбливал он драконов. «Конечно, ей будет с ними непросто, но вот им гораздо сложнее. Она сильнее и жестче». В комнате воцарилась тишина. «А ты, как всегда, выбрал себе самых перспективных!» — протянула Зиопила. Повернувшись к ней, я встретился с гадалкой глазами и чуть улыбнулся. Да, самых лучших, но и самых трудных. Надежда Ранер. Утро началось опять с этой ужасной композиции. Интересно, а поменять мелодию можно или она стандартная? На этот раз удивления или шока я не испытала. Была просто не в состоянии. Спать хотелось ужасно. На автопилоте я оделась, не обращая внимания на отвернувшуюся соседку, привела себя в порядок и, взяв сумку, направилась к выходу. Все еще не до конца проснувшись и едва покинув комнату, я натолкнулась на соседку. Буркнув извинения, потопала дальше. «Подожди!» – раздался возглас Вуку. Меня нагнала соседка. «Что такое? Ты со мной разговариваешь?» Соседка не заметила моей иронии и совершенно серьезно сказала. «Да, я весь вечер думала о твоих словах». От подобного сообщения я даже сбилась с шага. «Может, наконец-то в вампирше проснулся голос разума?» «И поняла. Ты не виновата, что тебя так воспитали. Просто нужно показать тебе все в правильном свете». «Что?» «Поэтому я решила, что не могу бросить тебя с такими представлениями. А уж тем более с плохой компанией, которой являются оборотень и дракон. Я расскажу тебе, что правильно, а что нет». «Не-не!» – испугалась я. «Только этого мне не хватало. Я уже не маленькая девочка, чтобы меня учить. В мои годы ничего уже не изменишь». «А сколько тебе лет?» 27. «Да ты еще совсем маленькая. Тем более тебя нужно направить по верному пути». Я остановилась и сказала. «Вспомнила, на самом деле мне 56». Но Вуку так и не обернулась. Вот не было проблем, так нет. Нашлись. На лекции я появилась уже относительно проснувшейся, но сильно не в духе. Этому причиной было не только решение соседки, но и первый предмет сегодня – гадание. Мрачно окинув взглядом аудиторию, я увидела свободное место около запомнившегося мне мальчика и еще два рядом с драконом и оборотнем. Последний сидел около стены. Через одно место рядом с ним – дракон, а чуть дальше – еще несколько студентов. Пробравшись мимо них, я положила вещи на стол. Следом мне на пятки наступала Вуку. «Подвинься», — попросила я дракона. Он мрачно ответил. «Нет». «Краткость сестра таланта?» Пожав плечами, я села между драконом и оборотнем, оставив место с краю соседки. Как ни странно, она им воспользовалась. Видимо, спасение моей души — дело благородное и требует самопожертвования. Едва я разложила книги и откинулась на спинку лавочки, как тут же поняла, что от дракона исходит волна враждебности. Оборотень просто отвернулся. Да, что за мужик пошел, не пойму. Нет бы пообщаться и решить все неустраивающие их вопросы. Но мы будем тихо гадить и молча ненавидеть. Вздохнув, я взглянула на кафедру и замерла. За столом преподавателя сидела дама, которую я видела на вступительных экзаменах. В ниспадающем платке, худая и с большими глазами. Ее можно назвать симпатичной, но не более того. Однако было что-то в ней такое, какая-то загадочность. «Доброе утро», – произнесла она, и некоторые студенты вздрогнули, сообразив, что началась лекция. «Я буду вести гадания на протяжении всего времени вашего обучения». «Что? Я буду учить эту муть все 6 лет? Кошмар какой!» Немного расскажу о предмете. Освоить его, если захотят, смогут все. Поскольку владение искусством видеть и знать требует наличия дара, те, у кого его нет, только приложив очень большие усилия, смогут научиться основам. Этого вполне достаточно. Одаренные легко освоят азы, но для полного овладения искусством им потребуется сильное стремление, упорство и воля. Возможность взглянуть на нити судьбы слабым в руки не дается. Отличная речь. Я под впечатлением. Начнем мы с простого, и все 2 года будем изучать примитивное видение. Безусловно, тройки будут заниматься по особой программе, причем всем их членам придется равняться на возможности одаренного. Тут она посмотрела на меня, и исходящая от дракона ненависть усилилась. От оборотня тоже последовала вспышка неприязни. Весело. Первая тема – виды гаданий на эрго. Сначала коснемся классификации, потом все будем рассматривать более подробно и детально. Записываем. При этих словах перо встрепенулось и запорхало над тетрадкой. Лекция началась.